сегодня OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. И вот следующая такая вещь, которая сейчас идет победным шагом, это короткие видео, где-то длительностью в районе минуты, которые сейчас все снимают и выкладывают. Вот сейчас такой хайп идет, и этим хайпом надо пользоваться. Потому что ваша задача доносить знания йоги до максимального количества людей не так, как вы хотите, а так, как им удобнее. И вот я долго думал над этой, вот, над этим явлением, почему это приобретает такие вот просто по нарастающей популярность. А потом понял, друзья, ничего нового, это возвращение к старому, потому что, по сути дела, что такое маленький видеоролик? Это сутра. Поэтому я их и решил называть, что, как эти ролики, видеосутры. Значит, вот есть йога-сутра Патанджали, вы помните, да? Каждая сутра буквально 2-3 предложения. 2-3 предложения, да? Вот точно так же и здесь. Надо что-то говорить по существу, коротко, быстро, и доносить до максимального количества людей. Поэтому вот, это вот, вот этот навык записывать эти самые видеосутры, чего бы вы ни делали, это фактически могущественный инструмент по помощи людям. Просто вот ничего лучше не придумаешь, потому что так можно длинную лекцию слушать, пока там автор А, Б, В, разговорится, вспомнит, о чем лекция и так далее, полтора часа. А так вот это вот все уместить за минуту. Это челлендж, это вызов, это тяжело, но это и востребовано. Потому что самый ресурс – время. Времени нет ни у кого. Нету даже этого академика слушать полуторачасовую лекцию, просто нету. У вас еще другие дела. Поэтому вот сейчас такой вызов, если мы хотим сохранить йогу, если мы хотим ее доносить до максимального количества людей, тем самым сокращать боль, страдания и мучения всех живых существ, то будущему преподавателю йоги в обязательном порядке придется работать над собой, чтобы научиться делать эти видеосутры. Все, что я говорю, я пытаюсь сам на себе отрабатывать, скажу честно, тяжело. Очень тяжело, потому что уместить в минуту, ну почему я выбрал минуту, ну потому что, вот, допустим, это самый такой формат популярный, уже даже больше минуты уже так себе, ну вот минута туда-сюда, и значит как, надо быстро что-то изложить, что может людям помочь, но еще впихнуть в это видео какую-то шапку, чтобы вас потом нашли, если вдруг эта информация окажется ценна, чтобы потом люди знали, где искать. Значит, ну, тут я слышу сразу же, а зачем, если вы там выкладываете на той или иной социальной сети, на том или ином этом самом аккаунте, зайдут на ваш аккаунт, вас найдут, и все будет хорошо. Это наивные люди говорят, которые, говорится, не знают реальности. Сегодня есть эта ваша социальная сеть, завтра ее нет. Просто ее нет. Ее возьмет кто-нибудь, отключит, снесет или просто вас там забанят, заблокируют. А вот если вы этот ролик сняли то и в копилочку себе положили, завтра возникнет новая социальная сеть, а у вас уже в архиве лежат там эти все короткие видео, уже все готовы. И вы просто их перезальете на новую социальную сеть или на новую площадку. Друзья, не следует доверять вот современному миру вот с этими. Сегодня там какой-нибудь ТикТок, ура-ура, завтра все о нем забыли, потому что что-то новое появилось. Или еще какие-нибудь эти самые моменты. Поэтому вот надо овладевать этим форматом. Мы сейчас будем тренироваться, овладевать этим форматом. Надо хронометр, минуту. За где-то 45 секунд вы можете сказать ценную мысль. У вас остается 15 секунд, чтобы сказать шапку. То есть в отличие от длинных видео, шапку надо говорить в конце. Не в начале, а в конце. Потому что когда ты смотришь вот эти вот быстрые видео, там работают первые 2-3 секунды. Если ты первые 2-3 секунды не сказал, что ты будешь дальше говорить, тебя смотреть не будут, некогда. И люди правы в этом отношении. Вот. Поэтому надо, грубо говоря, к этому готовиться. Но если вы не ставите хотя бы несколько слов, хотя бы как вас зовут и сайт, где вас искать, то потом изменится социальная сеть и так далее, и ваши ролики подвиснут. Да, они тоже положительные, да, тоже они приносят пользу, но потом рано или поздно, смотрите, какая вещь, люди любят людей. Все эти ролики, они пользу сделают, но если все пойдет как надо, то люди будут искать себе единомышленников, они вас просто не найдут, они даже не будут знать, как вас зовут. Поэтому тут надо выпиливать вот такой формат и, собственно, его отрабатывать на автопилоте. Еще раз хочу сказать, тяжело идет, я вот сам пытаюсь, тяжело идет. Первое, никакого перфекционизма, вот вообще ничего. Но еще раз напоминаю, если вы рекламу какую-то, допустим, какое у вас мероприятие, не стесняйтесь взять бумажку и прочитать с одного раза. Не надо ее зазубривать, вы точно что-нибудь забудете. Вот, и вот таким образом, надо действовать. Что-то еще важное хотел сказать, сейчас я соображу. Вот чем хороши длинные видео, здесь хоть сообразить можно. И вот эти видеосутры, сразу же их надо снимать как можно больше. Я понимаю так, что их снимайте. По сути дела, будьте готовы всю нашу йогу открытую, каждый из вас повторить в виде сутр от себя. Почему? Я повторю еще одну такую вещь. Люди, которые смотрят меня, могут не смотреть вас. И наоборот, люди, которые смотрят вас, могут не смотреть меня. Это известно давным-давно, этот эффект. Я вот вам выложил мигдала, надеюсь, посмотрел хоть кто-нибудь, значит, это физик наш замечательный советский мигдал, вот он там то же самое говорил про научные школы. Вот есть научные школы, да, вот ученые, вот он работает с одним ученым, но не может работать с другим. И ничего не поделаешь. Хотя, казалось бы, какая тебе разница? Наука везде одинаковая, законы физики везде одинаковые. Но вот этот вот фактор личности, он определяющий. Поэтому помните, вы должны формировать именно свое комьюнити под себя. Вы все равно привлечете себе подобных. Они не будут слушать меня, они будут слушать вас. Они не придут ко мне на занятия в залы, они придут к вам на занятия в залы. Поэтому вот такая отговорка, а что повторять, если он уже все сказал, не работает. Он сказал для одной группы людей, а вы должны говорить для другой группы людей. Поэтому от вас, от всех требуется работа, работа и работа. Каждый из вас должен вот эти видеосутры снимать и выкладывать, знакомить людей, сокращать боль, страдания и мучения. Не говоря уже о том, что это реально сейчас единственное, что работает, чтобы привлечь людей. Если вы не хотите пустые залы, если не хотите, чтобы вы там один в гордом одиночестве там медитировали. Я Вадим, Open Yoga. openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском.